Yeah. Сука. Поехали, бля. Я поставил на лошадь, пока ты ставил клизму шакал. Я катал на самокате по двору. Помнишь, как порол тебя в наручниках? Помнишь ту пару, как твоего телефона, бро? И ты не спишь, я в урне, бро. Помнишь, как мы скуривали с тобой? Сидели на площадке возле 13-го магнитуры ниже плинтуса. Однако под хуета в стиле постмодернизма. Мир игрушечных воспоминаний. Мир игрушечных воспоминаний. Скушался. Yeah.